Юстиниан не был ни стоек, ни последователен в том, что предпринимал с целью прочно установить и свои собственные шаткие верования, и верования своих подданных. В своей молодости он возмущался малейшим уклонением от православного учения. В своей старости он выходил за пределы умеренных еретических заблуждений. И яковиты были не менее католиков, скандализованы его заявлением, что тело Христа было нетленно и что его человеческая натура никогда не знала никаких нужд и немощей, унаследованных от нашей бренной плоти. Это фантастическое мнение было сообщено во всеобщее сведение в последних эдиктах Юстиниана. А в ту минуту, когда так кстати его похитила смерть, духовенство отказывалось подписаться под его верованиями, монарх был готов поддерживать их с помощью гонений, а народ был расположен или подчиниться им против воли, или оказать им сопротивление. Епископ Трирский, полагаясь на то, что он был недосягаем для восточного императора, стал увещать его тоном авторитета и преданности. «Всемилостивейший Юстиниан, вспомните о вашем крещении и о символе вашей веры. Не позорьте ваших седых волос ересью. Возвратите отцов вашей церкви из ссылки и спасите ваших приверженцев от вечной гибели. Вам не может быть безызвестно, что Италия и Галлия, Испания и Африка уже оплакивают ваше заблуждение и проклинают ваше имя. Если вы немедленно не откажетесь от того, чему поучали, и не объявите во всеуслышание «я ошибался», «я согрешил», «анафема Несторию», «анафема Евтихию», вы предадите вашу душу тому же пламени, в котором те будут вечно гореть. Умер он без всяких признаков раскаяния. Его смерть в некоторой мере восстановило внутреннее спокойствие церкви, а царствование четырех его преемников – Юстина, Тиберия, Маврикия и Фоки – отличались тем, что составляли редкий и благотворный пробел в церковной истории Востока. Наши чувства и наш разум всего менее способны направлять свою деятельность на самих себя. Нам всего труднее видеть наши собственные глаза и мыслить о нашей собственной душе. Тем не менее, мы думаем и даже чувствуем, что для разумного и способного к самосознанию существа необходим один принцип деятельности, необходима одна воля. Когда Ираклий возвратился из персидского похода, он в качестве православного героя обратился к епископам с вопросом: «Христос, которого он чтил в одном лице, но в двух естествах, имел ли одну волю или две?» Они отвечали в единственном числе. И император предался надежде, что египетские и сирийские яковиты согласятся с таким учением, которое, очевидно, безвредно и которое, по всему вероятию, истинно, так как его проповедовали даже несториане. Эта попытка не имела успеха. И как робкие, так и заносчивые католики осудили все, что имело внешний вид отступления перед коварным и отважным противником. Православная, то есть господствовавшая в ту пору партия, придумала новые способы выражения, новые аргументы и новые объяснения. Каждому из двух естеств Христа она приписала свойственную лишь ему особую энергию. Но это различие сделалось совершенно незаметным, когда было допущено, что воля и человеческая, и божественная неизменно была одна и та же. Этот духовный недуг сопровождался обычными симптомами. Но представители греческого духовенства, как бы насытившись бесконечными спорами о воплощении, внушили спасительную мысль и монарху, и народу. Они объявили себя монофилитами, признающими единство воли. Но, считая эти слова новыми, а вопрос излишним, посоветовали воздерживаться от всяких религиозных споров, так как этот образ действий всего более согласен с евангельской мудростью и с евангельским милосердием. Этот закон умолчания был установлен сначала в эктезисе, или изложении Ираклия, а потом в типе, или в образце его внука Констанца. А императорские эдикты были частью с рвением, частью против воли, подписаны четырьмя патриархами – римским, константинопольским, александрийским и антиохским. Но и иерусалимский патриарх, и тамошние монахи забили тревогу. Латинские церкви усмотрели тайную ересь не только в выражениях греков, но даже в их молчании. А изъявленная папой Гонорием готовность подчиниться воле его государя встретила со стороны более смелых и более невежественных его преемников протест и порицание. Они осудили отвратительную и ужасную ересь монофилитов, которая воскрешала заблуждения Манеса, Аполлинария, Евтиха и других. Они подписали на гробнице святого Петра приговор об отлучении от церкви. Они примешали к чернилам вино, употреблявшееся для причастия, то есть кровь Христа, и не упустили ни одного церковного обряда, способного навести ужас или страх на людей суеверных. В качестве представителей Западной Церкви папа Мартин и его Латеранский собор предали проклятию коварное и преступное молчание греков. 105 итальянских епископов, большей частью принадлежавших числу подданных Констанца, не побоялись отвергнуть его зловредный тип и нечестивый эктезис его деда, а авторов этих постановлений вместе с их приверженцами причислить к тем явным еретикам, которые в числе 21 отступили от веры и сделались орудиями дьявола. Даже при самом кротком императоре такое оскорбление не могло бы остаться безнаказанным. Папа Мартин окончил свою жизнь на негостеприимных берегах Таврического Херсонеса, а его оракул, аббат Максим, был бесчеловечно наказан отсечением языка и правой руки. Но их упорство перешло к их преемникам, и торжество латинов отомстило за их поражение и загладила позор так называемых трех глав. Постановления римских соборов были утверждены шестым Вселенским собором, заседавшим в Константинополе во дворце и в присутствии нового Константина, принадлежавшего к числу потомков Ираклия. Византийский первосвятитель и большинство епископов усвоили новые верования императора. Несогласные вместе со своим вождем Макарием Антиохийским подверглись духовным и светским наказаниям, налагаемым на еретиков. Восток внял поучениям Запада, и вслед за тем был окончательно утвержден догмат, заставивший католиков всех веков верить, что в лице Христа соединяются две воли или две силы.